Любовь. Вы удивитесь, узнав, что английское слово «love» — «любовь» происходит от санскритского слова «лобха». «Лобха» значит «жадность». Может быть, только совпадением было то, что английское слово «любовь» выросло из санскритского корня, означающего «жадность». Но у меня такое ощущение, что это не может быть просто совпадением. Наверное, за этим стоит нечто более таинственное. Наверное, есть какая-то алхимическая причина. Фактически любовью становится усвоенная и переваренная жадность. Любовью становится именно жадность, лобха, хорошо переварившись. Любить значит делиться. Быть жадным значит накапливать. Жадность только хочет и никогда не отдает, а любовь умеет только отдавать и ничего не просит взамен. Она делится без условий. Может быть, есть какая-то алхимическая причина тому, что лобха становится любовью в английском языке. Лобха становится любовью в том, что касается внутренней алхимии. Воркование. Любовь не значит того, что под нею обычно понимается. Обычная любовь – это только маскарад. За ней прячется что-то другое. Настоящая любовь – это совершенно другое явление. Обычная любовь – это требование. Настоящая любовь – это зрелость. Она ничего не знает о требованиях. Она знает только радость щедрости. В обычной любви слишком много притворства. Настоящая любовь непритворна. Она просто есть. Обычная любовь становится тошнотворной, приторной, вязкой. Тем, что вы называете воркованием. Она приторна. Она тошнотворна. Настоящая любовь – это питание, укрепляющее твою душу. Обычная любовь подкармливает твое эго. Не настоящего тебя, но не настоящего. Ненастоящее всегда кормит ненастоящее. Помни, а настоящее всегда кормит настоящее. Стань слугой настоящей любви. И это значит, стань слугой любви в ее высочайшей чистоте. Отдавай. Делись всем, что у тебя есть. Делись и наслаждайся самим тем, что делишься. Не делай этого словно из чувства долга. Тогда исчезнет вся радость. И не чувствуй, что делаешь другому одолжение. Никогда. Ни на мгновение. Любовь никогда не делает одолжений. Фактически, напротив, когда кто-то принимает твою любовь, обязанным чувствуешь себя ты. Любовь благодарна за то, что ее принимают. Любовь никогда не ждет никакой награды, даже благодарности. Если с другой стороны приходит благодарность, любовь всегда удивлена. Это приятная неожиданность, потому что нет никаких ожиданий. Нельзя разочаровать настоящую любовь, потому что прежде всего в ней нет никаких ожиданий. И нельзя удовлетворить ненастоящую любовь, потому что она укоренена в ожиданиях, и что бы ты ни сделал, этого всегда будет недостаточно. Если ожидания слишком велики, никто не сможет их удовлетворить. Таким образом, ненастоящая любовь всегда приносит разочарование, а настоящая любовь – осуществленность. И когда я говорю «стань слугой любви», Я не говорю, что ты должен стать слугой тому, кого ты любишь. Нет, совсем нет. Я не говорю, что ты должен стать слугой возлюбленного. Я говорю, стань слугой любви. Поклоняться следует чистой идее любви. Твой возлюбленный – только одна из форм этой чистой идеи. И все существование наполняет не что иное, как миллионы форм той же чистой идеи. Цветок – это одна идея, одна форма. Луна – другая. Твой возлюбленный – третья. Твой ребенок, мать, отец – все они формы. Все они волны в океане любви. Но никогда не становись слугой возлюбленного. Всегда помни, твой возлюбленный – лишь крошечное выражение. Служи любви посредством возлюбленного, чтобы никогда не становиться привязанным к возлюбленному. И когда человек не привязан к возлюбленному, любовь достигает высочайших вершин. В то мгновение, когда человек становится привязанным, он начинает падать вниз. Привязанность – это своего рода гравитация. Непривязанность – благодатна. Ненастоящая любовь – это другое название привязанности. Настоящая любовь укоренена в непривязанности. Ненастоящая любовь проявляет столько озабоченности, она всегда озабочена. Настоящая любовь внимательна, но в ней нет озабоченности. Если ты действительно любишь человека, ты будешь внимательным к его настоящим потребностям, но не будешь проявлять заботы о его дурацких, глупых фантазиях. Ты позаботишься, как только сможешь, о его потребностях, но не станешь удовлетворять его воображаемых желаний. Ты не станешь удовлетворять ничего, что может ему повредить. Например, ты не станешь удовлетворять его эго, хотя его эго будет требовательно. Человек, который слишком заботлив, привязан, будет удовлетворять требования эго, а это значит отравлять своего возлюбленного. Внимание означает, что ты видишь, что является нереальной потребностью, но потребностью эго. Ты не будешь этого удовлетворять. Любовь проявляется страдание, но не озабоченность. Иногда это жестоко, потому что иногда состраданию приходится быть жестоким. Иногда оно очень отрешенно. Если помогает отрешенность, будь отрешенным. Иногда оно очень холодно. Если нужно быть холодным, будь холодным. Какой бы ни была потребность, любовь к ней внимательна, но не озабочена. Она не станет удовлетворять никаких нереальных потребностей. Она не станет соответствовать никаким ядовитым идеям в другом. Ищи. Медитируй на любовь, экспериментируй. Любовь – это величайший в жизни эксперимент. И те, кто живет, не экспериментируя с энергией любви, никогда не узнают, что такое жизнь. Они останутся только на поверхности, не входя в ее глубину. Мое учение ориентировано на любовь. Я могу очень легко отбросить слово «Бог». Нет никаких проблем, но не могу отбросить слово «любовь». Если мне придется выбирать между словами «любовь» и «Бог», я выберу «любовь». Я совершенно забуду Бога, потому что те, кто знает любовь, обязательно познают и Бога, но не наоборот. Те, кто думает о Боге, философствуют о Боге, могут никогда не узнать любви. И никогда не узнать самого Бога.